Глава 10. Игорь аккуратно убрал свою руку и переложил ее на подлокотник. Осмотревшись, я отметила, что ни одна растрогалась этим выступлением. Многие женщины выглядели несчастными. Посмотрела на Асю. Ее состояние выдавали пылающие щеки, припухшие глаза. Женщина в белом попросила всех переместиться обратно в зал ресторана, и мы неспешно поднялись со своих мест. Повернулась в сторону Лома. Он стоял в полоборота, на мгновение задержал на мне изучающий взгляд. А я уже в порядке, благодаря ему. Повернувшись к своей спутнице, он придержал ее за локоть, направляясь к выходу из конференц-зала. Так мы и продвигались. Я за ними, а Александр с Асей за мной. Выйдя в проход между рядами, я немного притормозила, пропуская Александра вперед, сама же поравнялась с Асей. «Ася, а можно я составлю вам компанию? Меня пригласили на это мероприятие, но я здесь совсем никого не знаю». «О!» — смешно и по-детски сложила губы в трубочку девушка. «Конечно! Думаю, Александр Сергеевич и Игорь Борисович не будут против». «Александр Сергеевич? А вот это интересно. Что Вельского связывает с этой девушкой? Он взрослый мужчина, думаю, ровесник Лома. Она совсем еще юная девушка. Лет 20, не больше». «Не буду против чего?» — неожиданно обернулся Александр и посмотрел на Асю убийственным взглядом. «Вот это эмоции! Между ними не все так просто!» «Александр, я спросила Асю, возможно ли составить вам компанию?» Он внимательно посмотрел на меня и неприятно ухмыльнулся. «Я не против. А уж Игорь Борисович тем более...» Его намек пропустило мимо ушей. «Неприятный он». Есть в нем что-то отталкивающее, угрожающее, опасное. Неприятный человек. И как Ася с ним находит общий язык и терпит его ухмылочки? Два совершенно разных человека. В ресторане набрали себе угощение, прихватили по бокалу с шампанским и все вместе отошли в сторону. Пока я молча жевала, к нам часто подходили какие-то уважаемые люди, здоровались, желали приятного вечера и обменивались парой фраз, в основном со Стрельцовым. Вельский стоял хмурый и напряженный. Спутницу Лома звали Эмма. Она без конца рассказывала о загранице, где недавно побывала, и сравнивала ее с Россией. Я пыталась быть вежливой, активно кивала и угукала. Ася не принимала участия в разговоре, но с интересом все и всех рассматривала. Милая она. На небольшую сцену вышли музыканты, зал погрузился в полумрак, звуки джаза и завораживающий женский вокал придали вечеру атмосферу романтики. Женщины начали бросать призывные взгляды на мужчин, некоторые из которых заинтересованно присматривались к женщинам. «Анастасия, потанцуем?» — спросил Лом. «Слава богу, я не успела еще отхлебнуть шампанского, а только поднесла бокал к губам, иначе бы точно поперхнулась». Недоуменно посмотрела на него. Похоже, вопрос был, как всегда, задан только ради приличия, так как он не дал мне ничего ответить. Взял из моих пальцев стакан и отдал его Эмме. Та удивленно уставилась на нас, но ничего не сказала. Лом крепко взял меня за руку и повел в середину зала, где не было ни одной танцующей пары. Сказать, что мне было неловко, это значит ничего не сказать. Но и отказать ему у всех на виду я просто не имела права. Моя ладонь так и осталась в руке Игоря, вторая уверенно легла мне на спину. Мы начали мягко раскачиваться в такт музыки. Вскоре к нам присоединились еще несколько пар. В танце я так расслабилась, что даже не заметила, что обе руки Лома уже переместились мне на талию, крепко ее сжимая. Мою ладонь он мягко положил к себе на грудь. Игорь был горячий и необычайно близкий в этот момент. Его запах кружил голову. «А может, виной тому шампанское?» Думала, он хочет поговорить, но он молчал, а я не осмеливалась нарушить эту гармонию. Однако длилось это недолго. «Настя, зачем ты здесь?» «Затем же, зачем и ты?» Постаралась как можно спокойнее ответить я. Мой ответ ему не понравился. «Лжёшь?» Сквозь зубы. «Хорошо, какой бы ответ тебя устроил?» «Правдивый». Это звучало как «покайся». «Нет уж, и без него разберусь». Наверное, я долго молчала, так как Лом продолжил. «Знаешь, зачем одинокие женщины посещают такие мероприятия?» Я не думала об этом. Какая разница, одинокие или нет? Было бы логично предположить, что они хотят пожертвовать деньги на благотворительность. Для чего же еще? И снова, не дождавшись ответа от меня, Игорь продолжил. «Они ищут себе здесь состоятельных мужей или любовников, Настя». Я вытаращилась на него, избившись с шага, наступила на мужской ботинок. Он и вида не подал. Остановилась. Снова намеки. Он хочет сказать, что я пришла сюда искать себе богатого мужика? Это переходит все границы. И после этого я должна закончить с ним танец. Да ни черта подобного. Мы стояли и сверлили друг друга взбешенным взглядом. Я не знала, что ему сказать. Онемела. Дернулась безуспешно. Добилась лишь того, что он сильнее прижал меня к себе. Посмотрев по сторонам, заметила, что на нас стали обращать внимание. Разумеется, музыка продолжает звучать, а мы застыли и стоим посередине зала. «Клянусь, если ты сейчас меня не отпустишь, я тебя ударю у всех на глазах», — прошипела ему на ухо. Он с силой дернул меня за руку и направился к выходу из ресторана, вынуждая поспешить за ним. Выйдя, направились в сторону лифтов. Как только двери одного из них открылись, Игорь подтолкнул меня вперед и, зайдя следом, нажал на самый высокий этаж. «Куда мы едем?» Я попыталась вырвать свою руку. «Куда там?» До нужного этажа поднимались в молчании. Лом смотрел прямо перед собой, а я сверлила его настойчивым взглядом. Едва мы оказались в холле, Лом открыл первую же дверь и толкнул меня внутрь. Это был номер. Единственное, что сразу бросилось в глаза, это огромная круглая кровать. Паника накрыла меня с головой. «Что мы здесь делаем? Зачем ты меня сюда привел?» Посмотрела из-под лобья на Игоря. Он на меня не смотрел. Как тогда, в его доме, был напряжен. Рваными движениями снял пиджак и бросил его на кровать, расстегнул несколько пуговиц на рубашке. Посмотрев на открывшийся кусочек его груди, сглотнула. Он подошел к бару, налил себе виски. Боясь даже двинуться, стояла, не шелохнувшись. «Ты не ответила на мой вопрос», — обманчиво безразлично напомнил Лом, со стуком поставив опустошенный стакан на столик. После этих слов инстинкт самосохранения я задвинула подальше, шагнула к нему и, ткнув пальцем в его грудь, сказала. «Если тебе действительно так интересно, то да, ты прав, я здесь для того, чтобы найти богатого мужчину». «А что? Я ведь нисколько не соврала, так оно и есть. Вопрос только, зачем он мне был нужен? Я даже не успела пикнуть, как он резко приподнял меня за талию, прижав к своему горячему телу, прорычал. «Что ж, тебе улыбнулась удача, ты его нашла». Я испугалась, начала вырываться и кричать. «Пусти меня сейчас же, слышишь? Отпусти!» Он, не обращая внимания на мои трепыхания, пронес меня через комнату на просторный балкон, усадил на широкие перила. От страха упасть я вцепилась в его рубашку мертвой хваткой. Обернувшись, посмотрела вниз. «Боже, лучше бы я этого не делала!» От испуга адреналин мгновенно ударил в голову бешеным битом моего сердца. «Игорь, перестань!» Не дав мне договорить, он обхватил мой затылок рукой, едва ощутимо сжал волосы, порывисто накрывая мой рот поцелуем. Его язык соприкоснулся с моим, и я услышала, как Игорь силой втянул носом воздух, сильнее прижал меня к своей груди, не давая возможности отстраниться или не подчиниться. Хотя куда я могла отстраниться? Понимание, что я на огромной высоте и могу рассчитывать разве что на Лома, кружило голову и щекотало нервы. Показалось, я услышала стон, который издал определенно не Лом. Я отдалась в его власть. Во власть его обжигающих прикосновений, горячих мягких губ и настойчивого языка. Игорь наклонил меня в пропасть, и ласковый, прохладный ветерок коснулся моей кожи. Дыхание перехватило, пискнув ему в губы, ухватилась двумя руками за мужскую шею. Он добился своего, я прижалась к нему как можно сильнее. Не прерывая поцелуя, он подхватил меня под ягодицы, вынуждая обхватить крепкий торс ногами. Мгновение, и я спиной ощутила прохладную твердую поверхность, балконный столик. Игорь переместил руки на мои бедра, заскользил ладонями вниз и обратно вверх к полоске голой кожи между кружевом чулок и трусиками. Коснулся открытого чувствительного участка, слегка погладил его пальцами, вызвав у меня дрожь. Его ладони вновь приласкали бедра, собирая легкое платье на талии. Сладкое томление нарастало. Зарычав, Игорь несдержанно выругался. Я вздрогнула. В сознании промелькнула картинка. Я на балконе, на стеклянном столе, занимаюсь любовью со Стрельцовым. Очертенеть можно. Перестала отвечать на поцелуй, положила руки ему на грудь, слегка надавила. Он оторвался от моих губ и стремительно поднялся, подхватив и меня. Я резко оказалась стоящей на ногах и прижатой к его телу. Тяжело дыша, Игорь всматривался в мои глаза, пытаясь в них что-то разглядеть. Промямлила. «Настя, что за пикировка? Соберись!» Выдохнула и бесстрашно посмотрела на Лома. В глаза. С вызовом. Этот взгляд ему не понравился. Он ухмыльнулся и резко отпустил меня. потеряв его тепло, поёжилась. Игорь вышел с балкона и ровно произнёс. «Что-то не так? Тебе нужен кто-то другой? Какой-то определённый человек?» Зашла за ним в комнату. «Какого чёрта ты несёшь? Что за бред? За кого ты меня принимаешь? Я в жизни не жила ни за чей счёт и всего добилась сама». Я так разошлась, что, кажется, даже в ресторане был слышен мой крик. «Я здесь по делу, это понятно. Не понимаю твоих претензий. Разве что...» Ухмыльнулась я, сама не веря в эту чушь. «Что?» — развернулся Лом, заинтересовавшись. «Разве что ты ревнуешь?» Тихо закончила я. Я решила, пускай мне всё скажет, объяснит своё поведение, почему выводит, рычит, злится, обижает меня. Выпив виски, он сделал шаг в моём направлении, я мгновенно растеряла весь свой пыл. А вообще, действительно ли мне так хочется всё узнать? «Неа, вовсе нет. Совсем не интересно. У меня ещё дело не доделано». Я испуганно пропищала. «Игорь, я думаю, вот что. Пора нам возвращаться в ресторан. Пожертвование ещё нужно сделать и всё такое». «Знаю, по-детски, но умнее ничего не придумала. Он остановился, не дойдя до меня. Подойди». А выбора не было. Не разрывая взгляда, подошла к нему на расстояние вытянутой руки. «Ближе». Я не осмелилась. Тогда, схватив меня одной рукой за талию, сильно впиваясь пальцами в кожу, а второй обхватив сзади за шею, он грубо прижал к себе. Врезавшись, я вцепилась ему в плечи. Игорь склонился и медленно провёл языком влажную дорожку от ключицы к уху. Подул на неё, мурашки возбуждения вмиг побежали по всему телу. Внизу живота сладко заныло. «Ты даже не представляешь, как, Настён!» — хрипел на ухо, слегка прикусив мочку. Меня затрясло от его слов, от этой близости. Он отпустил меня так резко, что я покачнулась. «Как я понял, тебе нужен Саша?» — равнодушно уточнил Игорь. Я растерялась. «Вот как понять этого человека? Он сейчас о чём вообще? О том, что я мужика себе ищу, и этот мужик Саша? Или о том, что Саша мне нужен для дела? Неужели так тяжело говорить открыто и понятно?» «Я не понимаю». «Настя, я задал прямой вопрос», — удивился Лом, стоя вблизи бара и наполняя бокал виски. «Чёрт с тобой. Вообще мне нужны трое мужчин, только двое присутствуют на этом вечере, и один из них Александр Вильский». Игорь повернулся, отпил из бокала. «Рассказывай». «Игорь, это долгая и абсолютно точно неинтересная для тебя история. Настя, почему с тобой так тяжело? Я не выношу бесполезных разговоров и бессмысленных вопросов». «Со мной тяжело? Вот это новость!» Понимая, что он не оставит меня в покое, глубоко вздохнула. Подошла к окну, присела на подоконник. Лом, прихватив с собой бокал, сел рядом. Близко. Наши плечи соприкасались. Эта близость сбивала с мысли. «Рассказывай», — мягко повторил он. «Медведев шантажирует меня расторжением договора на услуги грузоперевозок». Выдавила я с неохотой. «Других в этом городе нет?» Его в этом городе сильно резануло слух. Он явно не рад находиться здесь и не считает этот город своим домом. «Здесь, кроме Медведева, нет перевозчиков с пятитонниками, и, опережая твой следующий вопрос, в других городах есть. Вот только они все заняты заказами». Развела я руками и повернулась к Игорю. Он задумался. «Скажи, а кто тебе подсказал прийти сюда? Кто дал пригласительный?» Стушевалась. «Нет, выдавать Сергея я не собиралась. Это не в моих правилах. Просто не ждала такого вопроса». «Я умею хранить секреты, Игорь Борисович», — улыбнулась. Лом повернулся ко мне и усмехнулся. «Я понял. Я хотела переговорить с Александром по поводу возможности нашего партнёрства. Вполне возможно, ему будет интересна эта тема, и он купит специально под нас две машины. Это выгодно. Я думаю, через год, может, два, он окупит эти вложения». «Не исключено, что он заинтересуется. Какие гарантии на долгосрочное сотрудничество?» «Город перспективный. Ни один руководитель не закроет здесь торговые точки. Это большая глупость. И все же, если Александр согласится, то я сделаю все возможное, чтобы договор был согласован минимум на 2 года. Гарантия сейчас — это мое слово, а через месяц согласованный с головным управлением договор». Игорь оторвался от подоконника и протянул мне руку. «Тогда давай вернёмся и поговорим с Сашей».